Возможно, для вас любовь моя жизнь — это река. Для других она сточная труба, вонючая, гадкая и всегда стекает в дырку. Она тронула отрыбери за руку. А вы? Как ваша жизнь? Наверное, на него подействовало шампанское. Он вспоминает свои книги и свой полет в Буэнос-Айрес. Жизнь — это поиск. Услышав ответ, она удивленно подняла брови. Поиск чего? Отербери задумывается. «Соединение мира фантазии с миром чувств», — произносит он наконец. Она кивает. «Отлично! Я вижу, у нас за столом есть интеллектуал. Спасибо, мсье Рэмбо. Ну, а для вас?» Она всматривается в донышко бокала с шампанским, который только что налил ей Пабло. «Это поиск места, где рождаются эти вот пузырьки. Ваше здоровье!» Она пригубливает шампанское и кривится, глядя на бутылку. «У Гордон Руж всегда слишком сильный привкус ланолина». Пабло всплеснул руками. «Эта женщина просто невозможна». «Не невозможно, — поправила она, — а невероятно». Отербери рассматривает невероятную женщину, которая совершенно невероятно пригласила себя к их столу. Создается впечатление, что она знает Пабло, и он не может избавиться от впечатления, что тот знает ее. «Ну, а чем вы занимаетесь?» «Я танцовщица, танцую танго, а еще актриса и фотомодель». Эти слова совершенно очевидно позабавили Пабло. «Каким образом вы оказались в Буэнос-Айресе? Вы ведь слышали о Веру Лазу или нет?» «Он был одним из величайших исполнителей танго», — пояснил Пабло, — «очень знаменитый. Верлазу с женой танцевали в Париже, и там я с ними встретилась. В то время я училась в театральной школе в Сорбонне, у них я выучила танго и приехала в Буэнос-Айрес продолжить учебу. Некоторое время я танцевала в театре «Колон», а еще у меня студия психиатрической педагогики танца». Отербери поинтересовался, что это такое. «Это мое личное изобретение. Я помогаю людям понимать собственное «я» через театр и танец». Пабло делает вид, будто принимает на веру ее слова. Но Отербери видит по выражению его лица, что, несмотря на его «как интересно», он над ней иронизирует. «Я знаю, что вы бизнесмен, а ваш друг из Соединенных Штатов, он тоже бизнесмен?» «Нет», — с подлинной гордостью произносит Пабло, — «он писатель». Здесь он собирает материалы для своего следующего романа. «Как мило! А вы что-нибудь опубликовали?» Писатель утомленно перечисляет премии и языки, на которые его переводили. «О!» — она оборачивается и смотрит на Отербери. На лице ни следа презрительной мины, наоборот. Видно, что его слова произвели на нее большое впечатление, как будто она студентка литературного факультета Сорбонны. «И тут же Отербери вспоминает ее и едва не падает в обморок от шока. Это та самая женщина, которая на экране монитора стояла на четвереньках с двумя мужчинами спереди и сзади, когда Пабло показывал ему свой интернет-сайт. Диссонанс между мерзким образом на сайте и реальным человеком, стоящим перед ним, ударил ему в голову. Под этой одеждой то же самое тело, с тем же ртом, теми же ягодицами». Теперь уже с полным основанием можно было сказать, что у Отербери мир фантазии полностью объединился с миром чувств. Но результат был поразителен и совсем не тот, который он подразумевал. Как бы там ни было, попав в царство фантазии, он не может из него вырваться, его затягивает все глубже. Подходит мужчина и приглашает Поле на танец. Она согласно кивает. Отербери наблюдает, как она идет за ним на танцевальную площадку и никак не может подавить в себе желание увидеть под переливающимися блестками платьем женщину с картинки. У пригласившего ее мужчины черные вьющиеся волосы и крошечные усики, типичные кинематографические тангуэро. На нем серая, застегнутая до горла рубашка и плессированные черные брюки. Отербери представляет себе, как тот занимается с ней любовью в кадре. Он прижимает ее к себе, и они начинают изгибаться, вращаясь под мелодию «Эль Хокло», и делают головоломные па. У них каменные суровые лица. Они смотрят мимо друг друга на тысячу километров в сторону. Каждый делает абсолютно разные, выученные из сотен танго движения. И все равно оба смотрятся совершенством. Они вместе наклоняются, они быстро разворачиваются. Он стремительным движением ступни делает крест, Она переступает через коленку. Мужчина ведет, женщина следует за ним, но при этом они настолько сливаются в едином движении, что никак не скажешь, что он командует ею. «Девица умеет танцевать», — произносит Пабло, и Уоттербери согласно кивает. Он поражен и даже забыл про стакан шампанского в руке. Когда умолкает музыка, она возвращается за столик и принимается расспрашивать его про написанные им книги. Уоттербери еще не освободился от впечатления, произведенного на него фотографии, где она снята с двумя мужчинами, но лицом она сейчас все больше напоминает студентку из Сорбонны. О чем же были ваши книги? «Черный рынок» о международном банкире, который отправляется в командировку и берет с собой жену. Жена исчезает, и он начинает ее искать, но ему все время попадаются умершие люди. Оказывается, что он в преисподней, и он выберется на свет Божий только после того, как увидит правду о себе и своей работе. «Это было превосходно», — вставляет Пабло. «Вторая — увядший цвет». При воспоминании о ней Уоттербери чувствует что-то вроде смущения. Она про рекламную кампанию. Действие вращается вокруг Библии, пророчества, ну, всякое такое в том же духе. Он переводит разговор на другую тему. «Сейчас я хочу написать книгу о Буэнос-Айресе, типа детектива. Что-то такое, что сможет найти свою нишу». От нее не ускользнула нотка горечи в его словах. Она задумчиво наклоняет голову, и, к своему удивлению, он чувствует, что она понимает его. «Это очень трудно, так ведь? Стремиться сделать больше. Сколько же это проблем в жизни себе создаешь?» Пабло предлагает подвезти ее домой. Она живет в центре, неподалеку от отеля «Сан-Антонио», где Уоттербери поджидают давящие стены его номера. Пабло оставляет их у отеля, с присущей банкирам деликатностью прощается, и его машина цвета ночи растворяется в темноте. Уоттербери задумчиво всматривается в этот стоящий перед ним образчик женщины, в эту студентку Сорбонны, эту тангуэра, эту шлюху, занимающуюся любовью перед камерой сразу с двумя мужчинами. В голове всплывают воспоминания о семье. К тому же девица может попросить денег, и тогда все это будет выглядеть глупо. Он провожает ее до крошечной квартирки на Калье Суипача. Она дрожит в своем серебристом платье на фоне серебристого рассвета и быстро ныряет в дверь, как девушка из всех танго, что выросла в городском квартале, потом стала игрушкой плейбоев и долларов, которые они швыряют в толпу прохожих. «Ля Франсеза». Они обменялись поцелуями в щеку. На него повеяло духами с легким ароматом дыма, и он, как в тумане, двинулся между серыми, неприветливыми стенами домов. Так заканчивается его первая ночь в Буэнос-Айресе. Фабиан в очередной раз откинулся на спинку стула и помотал головой, словно роль рассказчика утомила его. Остальные двое молчали. Дело Уоттербери. У них на глазах непоправимо утрачивало оттенок заурядности, превращаясь в калейдоскоп сверкающих фасадов. Им оставалось только неуверенно на ощупь ориентироваться между ними. Афина оглядела зал. Кафе наполнялось звуками наступающего времени ланча. Официанты в белых тужурках расставляли на столах стальные тарелки и сифоны с содовой. Панели красного дерева на стенах и тяжелые деревянные коробки холодильников создавали впечатление, будто все это происходит далеко-далеко в прошлом. И они обсуждают дело Уоттербери в утратившей приметы времени мрачной атмосфере цинизма и лжи. Нет смысла задавать вопросы. Даже комиссар сидел, опустив плечи, в своем поношенном спортивном пиджаке, смотрел в окно, и, казалось, его занимает только дым сигареты, которую он курит. Упрекать его она не могла. Фабиан с удовольствием смаковал детали своего расследования и смеялся собственным шуткам, но неназванным объектом его насмешек был сам комиссо. Первым молчание нарушил Фабиан. «Вы не проголодались?» — спросил он. «Что до меня, то я голоден, как волк. Закажем что-нибудь? Приглашаю вас обоих. Предлагаю картофельное пюре и бифштекс на гриле». Посмотрев на Фортунату, он добавил: «Вы можете даже в честь таинственного соучастника Богусу взять по-уругвайски с яйцом». Комиссар одарил его свинцовым взглядом. «Спасибо, Ромео. Я с утра только и думаю, что если мне чего в жизни не хватает, Так это иронии. Стараясь перекричать шум в зале, Фабиан крикнул «Лучо! Лучо!» и поманил его пальцем. «Три порции амиго. Бифштекс с яйцом и ветчиной по-уругвайски. Добавь томатный салат и бутылку домашнего красного с содовой. Бьен?» Официант побежал выполнять заказ, и Фабиан с видимым удовольствием продолжил. «Значит так. На следующий день Отербери бродит по улицам. Это самое простое и самое яркое удовольствие, какое только можно получить, попав в иностранный город, который вот так просто дарит тебе, как букет, свой кофе и несравненную изысканность. В Буэнос-Айрес пришел октябрь, и ветви раскидистых деревьев зеленеют побегами, вселяя в людей новые ожидания. Отербери, приехавшему в Буэнос-Айрес из краев, где октябрь — месяц осеннего умирания, весна кажется чудом и пробуждает в нем сладкую надежду, что новая книга одним махом спасет его. Он слоняется по городу, который остался в его памяти, идет мимо вокзала Ретиро в сторону элегантных кварталов Ля Риколетта, сидит в парках и на площадях, останавливается выпить эспрессо или съесть тройной сандвич с обрезанной корочкой. Со всех сторон его окружают наши знаменитые красотки, пользующиеся весенним солнцем, чтобы дать волю своей чувственности. Он сидит в кафе и думает о книге, которую напишет, и ждет, когда его посетит мысль о фабуле. Это должно быть нечто, происходящее в атмосфере процветающего высшего общества, чьи дома XIX века высятся за чугунными оградами чудесного маленького квартала Палермо-Чико. Он грезит о сверкающих североамериканских лимузинах и личных реактивных самолетах, о респектабельных фасадах огромных богатств, зиждущихся на мошеннических сделках и мафиозных аферах. В сущности, даже сам того не подозревая, он рисует в своем воображении Пилигрини. Он рисует себе будущее, которое очень скоро направит его вперед, как рельсы направляют поезда. Он, конечно же, думает о Поле.